Бесполезно, не нужно пытаться дотянуться до спины, почесушки не помогут. Так как больше всего нагрузки ложится на спинной мозг при работе с молнией, Дори хотелось до крови расчесать всю свою спину вдоль позвоночника, и к своему стыду, она настолько погрузилась в эти иллюзорные ощущения, что позабыла о том, что является метаморфом, и дотянуться себе до межлопаточной области спины ей не должно было составить никакого труда. «Ну ты чего стоишь, помог бы лучше». Чуть ли не хныча, попросила меня эта засранка помочь ей, при этом скинув с себя тренировочный костюм, из-за чего представь сейчас передо мной в одном лишь спортивном бюстгальтере с бриджами. И зачем? Сама ведь должна прекрасно понимать и знать, что чувство чесотки – это самообман, спровоцированный прохождением через тебя электрического тока. Бесполезно чесать кожу, когда чешутся сами нервы. Так что давай уже, соблазнительница, одевайся. Пора домой, ведь скоро завтрак, а нам еще нужно успеть принять душ и привести себя в порядок. А уже после того, как Дора перестала изображаться из себя страдалица, которой остро требуется моя помощь, и взяла из моих рук поднятую с земли ее курточку и протянутую ей, то я увидел на мгновение промелькнувшие в ее глазах толику разочарования. Ясно все с этой интриганткой, она совсем на иную мою реакцию рассчитывал. Вот ведь ягоза, а я еще думаю, чего это вдруг ее бриджи сегодня так плотно облегают ее ножки с бедрами, а она, оказывается, специально прибавила себе немного веса в нужных местах, дабы выглядеть привлекательнее и более взросло в моих глазах. И знает ведь, что до свадьбы ни-ни, но целенаправленно дразнит и пытается разжечь во мне интерес. Это, видимо, какая-то общая то ли духовная, то ли кровная память, которая в соответствующем возрасте становится доступна каждому разумному женского пола. Я первый и единственный в жизни Доры мальчик, с кем она в принципе поддерживает общение, растет и воспитывается она в среде очень ограниченного круга взрослых и ответственных личностей, но при этом интуитивно со мной флиртует и пытается быть соблазнительной. И вот откуда тогда это все, что уже демонстрирует Дора в обольщении? Или я чего-то не знаю, и ее кто-то просвещает в этом вопросе взаимоотношения полов? После того, как Дора оделась, а я за это время успел привести в порядок тренировочный полигон, вновь приведя тот в надлежащий вид при помощи магии земли, залатав все то, что я с нимфой здесь раскурочил, мы, совершив серию перемещений Альпы, Люцерн, Швейцария, Ричмонд и оказавшись дома, ни на что более не отвлекаясь, сразу же отправились по своим комнатам приводить себя в порядок. За прошедший год с момента приобретения мной удара магии крови, многое успело произойти, но обо всем по порядку. Но в первую очередь, наверное, стоит рассказать о том, как прошел мой ритуал по поглощению Кристража. Зная, что мне в скором времени, в обязательном порядке, до поступления в Хогвартс и желательно хотя бы за 6 месяцев до того момента, когда я окажусь под надзором и в вотчине Альбуса, мне предстоит вступить в ментальную схватку с Кристражем самой большой местной страшилки, я целенаправленно посвятил все свое свободное время постижению ритуалистики. Увы и ах, но с бухты-барахты и не имея за плечами крепкого базиса знаний в этой сложной науке, даже думать не стоит лезть в высшие сферы данного раздела магического искусства. Ритуал – это не чар или заклинание, тут без наличия развернутых и обширных познаний в магии невозможно творить что-то выше среднего уровня. Но и сами волшебники, которые и без того, не от мира сего, излагают свои мысли очень своеобразно, чем ни разу не облегчают мне задачу постижения данной науки. Читая научные тракты даже очень известных и именитых мистических практиков, нельзя полностью доверять прочитанному, ведь разумный это написавший, скорее всего, многое оставит на откуп самого читателя в своих пояснениях и практически всегда имеет свой неповторимый стиль изложения, со множеством эпитетов и метафор. Так что, не зная многих тонкостей, о которых просто не пишут и не упоминают в серьезных трактатах по магии, подразумевая это все как само собой разумеющееся, лезть в эти дебри не стоит. Но так как мне было остро необходимо разобраться именно с высшим ритуалом, то пришлось мне ударными темпами, да под присмотром деда, постигать эту сложную науку. Так уж вышло, что ранее я не уделял ритуалистике много времени, изучая ее в самую последнюю очередь, для общего ознакомления и делая упор на общую теорию магии с артефакторикой, как самую сводную и комплексную магическую дисциплину, затрагивающую все направления магического искусства. Полгода, я словно одержимый, не отрывал своей головы от омута памяти, погружаюсь в рабочий процесс, творимый дедом в предоставленных мне им воспоминаниях, где он выполнял сложные ритуалы. Мне нужно было познать не только теорию, но, так сказать, всей душой прочувствовать потоки мистических энергий во время сотворения самих ритуалов. И это дало превосходный результат. Все-таки наше с дедом открытие, что просмотр воспоминаний может быть не только источником информации, но также дает возможность иным оболочкам души познать новый опыт и тем самым перенести его в собственные навыки и умения, является грандиозным и очень значимым событием. Так что к 1 ноября 1983 года, тому самому дню, который лучше всего подходит для запланированному мною ритуалу, я посчитал себя готовым, насколько это, конечно, вообще возможно, к предстоящему действу. На тот момент я мог смело претендовать на звание мастера ритуалистики в чистой теории, а как практик, на уверенный, крепкий уровень подмастерья. К слову, к тому времени я уже перестал быть участником моего первого и затянувшегося высшего ритуала. Я поглотил и ассимилировал последнюю астральную оболочку мага воздуха, но об этом чуть позже. В этот раз никаких нововведений в ритуал вносить мы не стали. Деду я даже думать в эту сторону не позволил, а что касается меня самого, то я пока не тянул такую сложную работу, чтобы в соло пересчитать высший ритуал, дабы внести в него положительные изменения. Для меня это пока было непосильной задачей. Впрочем, и того, чего уже добился мой предок Грэм Майер, мне хватало с лихвой. Суть ритуала, который я прошел на Самайн, заключалась в том, что принесший в жертву крестраж получает из него какой-то один дар, талант, особенность, способность, в общем, что-то одно и что будет внесено в условия ритуала, как желаемая награда. Мне же от темного лорда ничего кроме дара Парсилтанга было не нужно. Само же умение говорить со змеями мне требовалось только для одного, чтобы суметь пробраться в тайную комнату, где меня дожидается мой счастливый билет в высшую лигу, Василиск. Все было проверено и перепроверено не то чтобы десятки раз, а сотни. И я, и дед были полностью уверены в успехе нашей затем. И вроде бы, что после такой качественной и ответственной подготовки могло пойти не так, оказывается, нашлось. Начиналось все для меня очень хорошо. Самый сложный и трудный момент в ритуале прошел без сучка и задоринки. Я испытывал некоторое волнение перед предстоящим мне ментальным поединком с заключенным в крестраж сознанием Риддла, но к моему приятному удивлению, я легко смог его одолеть. Только это было не моей заслугой, а самого ритуала, часть функционала которого отвечала за ослабление ментального сопротивления жертвы, а также стоит сказать за это спасибо дару, который я ранее отжал у вампира. У меня ведь вместе с ним открылись способности не только в магии крови, но и в ментальных дисциплинах, так что он оказал мне весомую поддержку в моем ментальном поединке с уже ослабленным ритуалом слепком шестой оболочки души Риддла. А вот после этого началась какая-то непонятная хрень, которая сильно потрепала мне нервы. Когда крестраж был сломлен и препарирован, а дар Парсилмута из него изъятый уже был на пути ко мне, для внедрения в мою душу, неожиданно взбрыкнул дар вампира. Я находился в этот момент в состоянии созерцательного наблюдения за происходящим в своей душе, так что прекрасно мог наблюдать, как два дара вдруг начали агрессивное столкновение друг с другом. Именно так выглядел их конфликт в энергетическом восприятии. И чем дольше это продолжалось, тем быстрее они бились друг о дружку, и каждое такое столкновение причиняло моей душе невыносимые муки. Так что если бы все еще длящийся ритуал не удерживал мое тело при помощи магии в неподвижном положении, то я себе бы точно нанес серьезные повреждения и травмы, начав биться в конвульсиях от раздирающей мою суть боли. Когда частота столкновения набрала такой темп, что они случались пару раз в секунду, боль превысила все мыслимые и немыслимые пределы, отчего у меня уже не было никакой возможности наблюдать за происходящим у меня в душе. И это не потому, что я выпал из созерцательного состояния, отнюдь. Все дело в том, что мой разум утопал в боли и был просто не способен на что-то еще, кроме как быть проводником моих страданий и мучений. А затем у меня в сознании раздался треск и звук бьющегося стекла, после чего мне наконец удалось провалиться в благословенное, спасательное небытие, потеряв сознание. Вот только засада, пробыл я в беспамятстве очень недолго. Меньше минуты, как мне сообщил Гюнтер, я провалялся без движения и звуков, причем лежал я в собственных испражнениях. Запах был такой бойкий, что чуть не выбил из меня сознание, но мне с трудом, но удалось удержаться от этого и перевернуться на спину, дабы не лежать мордой в этих далеко не благоухающих розами, для моего тонкого и острого нюха, экскрементах. Целый месяц я восстанавливался после этого ритуала и пока шел на поправку, мы с дедом долго ломали голову над тем, где был просчет и почему эти два, когда-то самостоятельных, а теперь слившихся воедино, дара, вступив в конфронтацию друг с другом. И ни Гюнтер, ни Маркус, так до конца своих дней и не узнают истинной причины, по которой произошел этот инцидент. Дело же было в том, что вампиризм в этот мир пришел из демонического плана и является плодом эксперимента одного двинутого на всю голову темного мага и демонолога. Он хотел создать на основе одной жуткой и заразной демонической болезни особенный вирус, который мог бы наделять магическими способностями даже абсолютно не предрасположенного к этому разумного, в ком даже зачатка седьмой оболочки нет, и вместе с этим должного даровать магам волшебное ядро с защитной оболочкой ауры, которая бы уберегла носителя от пагубного влияния агрессивного энергофона планеты, что на тот момент уже представлял для одаренных планеты серьезную опасность. В итоге, он на свою и всего человечества голову, все-таки создал желаемое, да только огромное количество побочных свойств и эффектов, сопровождаемых зараженного этой заразой, превышали все положительные моменты. Эксперименты мага древности с вирусом вышли из-под контроля. Вместо панацеи, он умудрился явить миру мерзость в лице вампиризма. Вирус наделял своих носителей магическим даром, правда исключительно только в магии крови и менталистике. Он даже дал своим носителям защиту от энергетического беспредела, творящегося в ту эпоху на Земле и к которому были фатально чувствительны истинные маги. Вот только он никак не ожидал, что новый вирус, после всех его опытов над ним, вдруг обзаведется собственной волей. Неспроста, демонология считалась самой табуированной магической дисциплиной, и самый строгий контроль был именно за демонологами, ведь больше всего соблазна впасть и стать кровожадной, безумной тварью выпало на долю адептов этой сложной науки. Вот и древний маг, чье имя уже давно поглотили пески времени, не смог удержаться и оказался во власти собственного творения, став прародителем вампиров в наем мире. Такова история вампиризма, демонической мерзости, которая после всех экспериментов, проведенных над ней, чуть изменила собственную суть, отдалившись от тьмы, но погрузившись в кровь и ментал. Теперь же пару слов по поводу Парсилтонга. На Землю этот дар попал из двух совершенно разных источников. Одним из них были Наги, могущественная цивилизация Фири, которая обосновалась в нашем мире на территории Аравийского полуострова и распространила свою власть по всему Ближнему Востоку, дотянувшись до Индии. Но они недолго прожили на нашей планете, зато оставили после себя часть своего наследия в людях, что были их потомками. Касаемо же Салазара, и соответственно Тома, то они были очень далекими потомками демона, что больше 10 000 лет тому назад, на протяжении нескольких веков умудрялся скрываться от могущественных магов Земли, которых в тот период было немало, и кто бы с превеликим удовольствием прихлопнул бы эту тварь, творила кровавый и лютый трэш, при этом не гнушаясь плотских удовольствий с человеческими женщинами, теша свою похоть с пленницами. Нескольким из этих бедолаг удалось пережить эту встречу и вместе с этим понести от демона, после чего на Земле получил распространение еще один магический дар, наделяющий владельца способностью говорить со змеями. Но не только одним лишь этим ограничивался дар демонического наследия. Каждый его носитель был очень талантлив в менталистике и магии тьмы. И именно по этой причине у Магнуса возникли сложности с присвоением у крестража дара Парсилтонга себе. Не понравилось двум бывшим демоническим наследиям близкое соседство. Ведь у каждого из них было собственное представление о том, каким должен быть их владелец, и обладая некоторой, ограниченной властью над телом и душой хозяина, они непреднамеренно будут пытаться подогнать счастливчиков под их собственное представление идеального образа носителя дара. Налицо конфликт двух интересов, где бывшему дару вампиризма, рожденному из демонического вируса, и бывшему дару, доставшегося гонтом от своего далекого предка демона, пришлось очень не по нраву необходимость считаться с вынужденным соседом. Так что нет ничего удивительного в том, что они попытались друг дружку уничтожить, дабы в живых остался только один из них, и кто бы после этого стал обладателем единоличной власти над будущим прогрессом и развитием потенциала своего носителя. Победил дар вампиризма, и это был наиболее благоприятный и предпочтительный вариант развития событий для Магнуса. Вампиризм ведь уже был полностью подчинен воле своего хозяина, чего нельзя было сказать о даре Парсилтонга. Ритуал кражи наследия, который провел Магнус, предусматривает лишь надежность изъятия у жертвы желаемого и гарантирует главной фигуре ритуала привитие отнятого. Да только ритуал не был предназначен для урегулирования возможного внутреннего конфликта уже имеющегося в наличии вносимого. Магнус вновь прошелся по краю и в этот раз смог удержаться на кромке и не перешагнуть через нее благодаря наличию у своего астрального тела уже устоявшихся, ставших рефлекторными, реакции на внешние раздражители. Так как бывший дар вампиризма, приобретенный ранее Магнусом, уже был неотъемлемой частью его души, а дар Парсилтанга на время прохождения ритуала был только на пути к этому, то стоило лишь между двумя дарами возникнуть напряженности и начать рвать друг друга, весь внутренний потенциал, суть самого Магнуса, принялась поддерживать в этой разгоревшейся борьбе уже укоренившегося в душе соседа-симбианта, а не только заселяющегося, агрессивного квартиранта. Результат вышел выше всяческих похвал, это если учесть, что он пошел не по плану, а в 99% таких случаев, когда у ритуалиста что-то идет не по плану, то это практически всегда гарантированные увечья и неприятные последствия, а может даже смерть. Магнус же повезло всего этого избежать, а то, что во время ассимиляции дара крестража ему хотелось побыстрее сдохнуть, лишь бы испытываемая им в тот момент боль наконец прекратилась, то это очень малая цена за приобретенные возможности. Магнус присвоил весь возможный потенциал, который только может даровать демонический дар, являющийся древним наследием демона, говорящего со змеями, и вместе с этим он избежал участи подвергаться искушению и извращению души демоническими эманациями, так как вся эта дрянь оказалась переваренной даром вампризма, после чего пущенной в дело на полноценное приживление себе всех положительных характеристик демонического дара гонтов. Увы, но именно такую судьбу, бытие кровожадной и безумной тварью, потерявшей всякую человечность, была уготована всем потомкам Салазара, как, впрочем, и самому основателю Хогвартса, а все из-за влияния демонических флуктуаций, которые медленно, но верно, перекраивали личность своего носителя под привычный и благоприятный дару. Так что не только наличие у Риддла семи крестражей сделало его сумасшедшим безумцем, но и родовой дар, доставшийся ему от предка демона, сыграл в этом немаловажную, если не главную, роль. Возвращаясь же ко мне и полученным способностям, то я теперь могу свободно отдавать односложные приказы всем обыкновенным, не волшебным змеям. Что касается магических пресмыкающихся, то с некоторыми было возможно вести простой диалог, так как они обладали разумом, пусть примитивным, но вполне дееспособным и в значительной степени делающим их за этот счет намного опаснее своих неодаренных родственников. После того, как яздары приобрели надлежащий вид, мы ровно к назначенному времени спустились в столовую, где нас за столом уже дожидался Гюнтер. С недавнего времени чита Тонкс крайне редко нас посещают, не чаще нескольких раз в неделю, а не как это было ранее, когда за день по несколько раз могли увидеться за общим столом или же просто ради вечерней посиделки у нас в гостиной за семейными разговорами и обсуждением интересных тем. Причиной тому стало пополнение в их семействе. Полгода назад Андромеда родила нимфа-дребратика, и вот неожиданность, тоже метаморфа. И пришлось моему деду на целую неделю выпасть из нормального графика жизни и с головой погрузиться в расчеты и составление подходящих обязательных ритуалов, положенных новорожденным одаренным деткам с яркими особенностями, как у Майкла, а также комплексы мер, должных положительно повлиять на малыша, защитить от постороннего, ненужного внимания и в определенных, доступных границах, уберечь от опасности. Так что 7 дней Гюнтер чуть ли не ночевал в лаборатории и ритуальном зале, где создавал и зачаровывал артефакты для ребенка-метаморфа и составлял ритуалы с учетом индивидуальных особенностей и характеристик его души. Завтрак был, как всегда, вкусным и сытным, а дед все так же немногословен, так что за столом мы не задержались и быстро разошлись по своим делам. Дора Порт ключом отправилась на урок зельеварения к Матиусу, дед пошел к себе в кабинет работать с бумагами и документами, а я неспешно выдвинулся в сторону библиотеки. В классическом виде, то, что из себя представляет кастрированная магическая наука, трансфигурация, то это те еще слезы, в сравнении с полным предметом, трансмутация, в котором трансфигурация всего лишь маленький раздел. Но если быть полностью откровенным, то изменение и преобразование материалов мне было не очень интересно. Безусловно, я понимал, что возможности этого направления магического искусства безграничны, но не лежала у меня к этому душа. Все мои мысли и надежды почему-то вращались вокруг астральной магии. Считал глупым не попытаться реализовать свое главное преимущество перед местными одаренными. У меня был огромный резерв астральной энергии, быстрая скорость его восполнения и потрясающий контроль. Мне оставалось только заполучить знания местных магов и волшебников по этому направлению, и я уверен, что как только это случится, я сразу же окажусь в числе сильнейших и опаснейших существ на Земле. Возвращаясь же к цели моего посещения библиотеки в данный час, то сегодня я наконец-таки решил посвятить свое время трансфигурации и глянуть информацию по анимаги. С недавнего времени, после того, как я смог приблизиться к рангу мастера Экклюменции, спасибо дару Серпентарга и его ментальной мощи, меня наконец слегка припустило. А все по причине того, что я очень старался успеть к своему поступлению в Хогвартс научиться защищать свою память от любопытства сильных менталистов уровня Дамблдора. Теперь же, когда я достиг желаемого результата и уже не переживаю о безопасности своей личности со стороны ментальных, внешних угроз, я значительно снизил свои тренировки в этой дисциплине, благодаря чему у меня появилось дополнительное, свободное время. Вот и решил я занять его изучением анимаги. Точнее, пока что только ознакомлению с ней. Сперва нужно во всем разобраться, что это вообще такое, анимагия, а походя выяснить все плюсы и минусы, которые она несет пользователю. ХМ неоднозначная информация и явно неточная, без подробностей. Нужно заглянуть в книжную лавку на Косой Алле и поискать там книги с более полным описанием. А можно поступить еще проще и обратиться с этим вопросом к деду или Матиусу. Правда, неизвестно, сколько мне придется ждать результатов по моей просьбе и когда они предоставят мне необходимый учебный и научный материал по этой теме. Определенно, с бухты-барахты, без достоверной информации по анимаге и взвешенной оценки перспективы овладеть ею, я ничего делать не собираюсь. В описании, которое давалось в книге по анимаге из нашей библиотеки, нет ничего, что объясняло бы процесс и природу обретения практикующим данный раздел трансфигурации, анимагической, животной формы. Одержимость ли это духом или же самостоятельное насилие над собственной природой, без посторонней помощи. В общем, пока пришлось отложить эту тему в сторону и раз передо мной вновь встал вопрос, чем бы себя занять, то пожалуй перемещусь в Люцерн, там у нас приусадебный участок поболее чем в Ричмонде, а там уже попрактикуюсь в магии воздуха. Как-то уж так получилось, что полностью освоить и ассимилировать астральное тело Катар у меня вышло на удивление легко и быстро. Предполагаю, что это скорее всего связано с тем, что моя собственная суть, еще до привнесения в нее всякого разного, имела сродство с водой и классической магией крови. Последним же, четвертым магом, воспоминания и силы которого я получил, вот так сюрприз, тоже оказался девушкой с очень насыщенной на события и длинной жизнью. А родом она была из северного храма воздушных кочевников. Звали ее Джу и родилась она задолго до свершения геноцида. По мере взросления Джу, выяснилось, что она оказалась обладательницей очень темпераментного и ветреного дара. Так что теперь помимо наличия у меня в памяти воспоминаний трех женских родов от их лица, которые мы с Тов пережили вместе, а меня появились еще 15 подобных эпизодов. Очень любвеобильной оказалась монашка Джун, а так как никаких запретов и правил в плане сексуальной сдержанности и раскрепощенности их религия не проповедовала, девочка Джун уже в 15 лет познала счастье дарить миру новую жизнь, а затем понеслась, что не год, то залет. Но слава Творцу, когда ей исполнилось 39, Джун вдруг загорелась идеей наконец стать мастером магии воздуха. В том, что она обладает огромной силой и потрясающим потенциалом, ей было известно ранее, учителя не раз ей об этом говорили, и она, конечно, старалась развиваться и расти как маг, но делала это спустя рукава, в перерывах между любовными утехами. Структура их маленького общества была устроена так, что никем не возбранялась и не осуждалась. Если вдруг новоиспеченная мамаша решит отдать своего малыша в интернат при храме, полностью сняв с себя обязанности по его воспитанию и помощи взрослению, у них многие так жили и поступали. Так что у Джун не нашлось сдерживающих факторов и препон, которые могли бы ей помещать в ее стремлении достичь вершин. 15 лет понадобилось Джун, чтобы в свои 54 года занять должность в совете правления их небольшой нации. Но достигнув должности, она быстро в ней разочаровалась. Разбираться в дрязгах, руководить какими-то нужными их обществу проектами, курировать множество направлений, связанных с торговлей и экономикой, было для нее делом скучным и неинтересным. Ей больше нравилось изучать и постигать магию. И спустя 5 лет, применив имеющиеся в наличии навыки и способности в интригах, Джун смогла переложить все свои должностные обязанности на других мастеров, заседающих в совете правления, а самой же наконец-таки заняться любимым делом. Погибла она в возрасте 196 лет, участвуя в отражении атаки магов и солдат нации огня. Она продемонстрировала потрясающие навыки и силы в том сражении, но их оказалось недостаточно, так как она все же оказалась сожженной синхронной атакой 3 сильнейших на тот момент мастеров магии огня, находящихся в составе данного военного соединения, совершающего акцию геноцида. Как оператор магии воздуха, Джун была несомненно виртуозом и гением, ведь просто так место в совете правления их нации не получить. Только 10 сильнейших мастеров магии воздуха могли заседать в нем. Так что на момент своей смерти, Джун как минимум была в топ-10 сильнейших, но не это для меня выглядело самым ценным и привлекательным, что я смог заполучить при поглощении ее копии астрального тела. В мире аватара даже одаренные магией разумные не живут столько лет, сколько прожила Джун. Почти 2 века – это срок. Секрет же долгожительства Джун крался в том, что когда ей уже исполнилось 70 лет, она познакомилась с монахом-отшельником и аскетом из какого-то очень удаленного скита, который научил и помог ей открыть чакры. Так Джун заполучила физиологическое бессмертие. Увы, конечно, но после усвоения астрального тела Джун, мои собственные чакры не открылись, но зато у меня есть подробное описание методики по их внутренней диагностике и открытию. А значит, нужно всего лишь применить их на практике, и такое желанное бессмертие окажется у меня в кармане. Глава 17. Ритуал в Хаксмиде. Приступай, Магнус. И не волнуйся, если что-то пойдет не так, я прерву ритуал и приму его откат на себя. Вчера, наконец, было закончено строительство нашего дома в Хаксмиде. Вышел он небольшим и в точности по проекту, который был согласован с архитектором, а после этого со строительной бригадой. Ни я, ни Гюнтер не хотели выбиваться из общей массы здешних жителей и привлекать к себе внимание больше положенного. И без того, один только факт появления в Хаксмиде нового дома и жильцов уже является неординарной и удивительной новостью, ведь за последнюю 100 лет это произошло впервые. То ли особо желающих не находилось, кто захотел бы поселиться здесь, неподалеку от Хогвартса, то ли нынешние и прошлые директора школы не желали давать кому бы то ни было разрешение на строительство нового жилья под боком у вотчины, находящейся под их прямой ответственностью. Так что при выборе будущего проекта дома мы не стали изгаляться и решили строить его в том же архитектурном стиле и габаритами, не превышающими дома наших новых соседей. Мы не хотели позиционировать себя в Хаксмиде мажорами, а также приверженцами теории превосходства чистокровных. А это очень распространенная черта для маломальски обеспеченных волшебников Англии, которые совсем недавно получили возможность именовать себя чистокровными и теперь всячески пытающиеся продемонстрировать каждому, что ныне и они теперь элитарное сословие. И выражается это обычно в попытках пустить пыль в глаза своим благосостоянием, но это обычно на первых порах. А вот когда такие счастливчики осознают, что им законодательством позволено немного больше, чем маглорожденным, то новоиспеченные чистокровные начинают вовсю пользоваться своими преимуществами в этом отношении. О чем это я веду речь? Так маглорожденным запрещено самостоятельно проводить те же ритуалы колеса года, а также огромный пласт полезных для дома и сада ритуалов. Да и еще много в чем права выходцев из мира простецов ущемлены, как изначально может показаться. Вот только это далеко не так, и все эти ограничения были введены на законодательном уровне первоначально лишь с одной целью, дабы уберечь маглорожденных от собственной глупости. Было немало прецедентов, когда безобидные ритуалы, проведенные некомпетентными маглорожденными волшебниками, порождали ужасающие последствия. Как пример, больше 200 лет назад один такой вот одаренный, как в прямом, так и в переносном смысле, решил провести ритуал плодородия на своей земле. Был он средней руки лендлордом с приличного размера участком земли, где выращивались различные сельскохозяйственные культуры. Ранее, в волшебном мире этот лендлорд не прижился, ведь там его из-за человека не считали. Почтительностью, к которой он был привычен в мире простецов, парня в мире магии не баловали. С горем пополам, он кое-как отучился 5 обязательных лет в Хогвартсе, после чего, не раздумывая, вернулся обратно в такой привычный и благоденствующий в его отношении мир простецов, где он, обеспеченный юноша с хорошими перспективами. История умалчивает, С чего вдруг Линдлорд вспомнил о магии на своем третьем десятке лет и зачем решился на сотворение ритуала, о котором знал лишь из учебника по ритуалистике. В те годы это был обязательный предмет в Хогвартсе, и который сам ни разу самостоятельно не проводил, но ему хватило ума и самоуверенности попытаться это сделать спустя столько лет. Естественно, ничем хорошим для него это не завершилось. Результатом творчества Линдлорда на Ниве ритуалистики стала полностью обезжизненная территория радиусом 40 километров, где больше полувека, и это после попыток волшебников исправить ситуацию, ничего не росло. Именно такие вот случаи и стали основной причиной, по которой стали вноситься многие ограничивающие права и свободы маглорожденных законы. Так что не только чванливость и спесь аристократов волшебного мира, но и здравые предпосылки к творящимся сейчас абсурду в местном законотворчестве, вполне себе имелись. Возвращаясь же к нашему дому в Хаксмиде, строить наш домик дед нанял строительную артель из Швейцарии, так как в Англии уже давно перевелись профессиональные бригады волшебных строителей, которые знают и умеют правильно строить магические жилища. И сегодня, когда дом был сдан, мне предстоит участвовать в очередном ритуале, только на этот раз из раздела магии крови. И я очень надеюсь, что это не очередная авантюра и что все обойдется. Дед, чтоб ему икалось, решил строить домик в Хаксмиде по всем правилам седого средневековья, и доступным это для него оказалось только благодаря тому, что Гюнтер является сертифицированным волшебником гильдии ритуалистов. В Англии только мастера ритуалистики имеют право проводить ритуалы среднего и высшего круга, а без них невозможно обеспечить достойную и качественную оборону. А еще, совсем недавно, несколько месяцев тому назад, дед втайне от общественности получил еще одно мастерское звание, на этот раз в гильдии магов крови. Правда, пришлось ему для этого отправляться в Индию, ведь в Европе такой гильдии еще с прошлого века не существует, и только гильдия магов крови в Калькутте признавалась Международной конфедерацией магов и считалась легитимной, благодаря чему маги из этой гильдии могли свободно практиковать свои методы волшебства даже на территории цивилизованных стран. Так что с недавнего времени Гюнтер без проблем с законом может смело пользоваться магией крови на территории Англии, ведь она также состоит в МКМ. Но как бы там что ни было, лучше всего, конечно, этот факт не афишировать. Зачем жителям Хаксмида, как, впрочем, и всей остальной общественности, знать, что мой дед не только уважаемый мастер-ритуалист и артефактор, но еще и мастер магии крови? Вот и мы думаем, что незачем. Пошел же дед на такой шаг лишь ради того, чтобы при зачаровании дома можно было использовать один очень сильный и древний ритуал магии крови. Да только впоследствии, после недавнего открытия, касающегося меня, Гюнтер решил, что лучше всего с этой задачей справлюсь я. Сам ритуал не был требователен к проводящему его волшебнику, главным являлась жертва. Причина же, по которой дед посчитал меня более подходящим на эту роль, кроется в неожиданном прозрении, которое случилось у меня 2 месяца тому назад. Проснувшись как-то утром, я отчетливо осознал тот факт, что у меня откуда-то теперь имеется в наличии знание о магии крови, но не той, которую применяют волшебники. Оказалось, что бывший дар вампиризма несет в себе огромный пласт знаний и информации, касающихся самобытной магии крови, доступной вампирам. И как я понял, открываются они лишь тем, кто достиг требуемого уровня силы. Вот и мне чуток приоткрылось. Многого я не приобрел, но даже такой халяве я был рад. Мне теперь известна парочка ритуалов, один из которых способен зачаровывать любую посуду и тару на нетленность содержимого. Кровь в такой емкости будет всегда оставаться свежей и не потеряет даже грана энергии, которые ее насыщают. Второй же ритуал был поисковым. С его помощью, при наличии даже микроскопического образца живых тканей искомого, можно отыскать любого, если, конечно, разыскиваемый не озаботился способами защиты от данного вида поиска, но в таком деле ему сможет помочь только мастер магии крови. Никто иной просто не сможет наложить подобной защиты от данного способа поиска. Но сподвигло деда к решению привлечь меня к запланированному ритуалу защиты дома при помощи магии крови не мои знания, а мой резко повысившийся уровень регенерации собственной крови. В ритуале, в котором я сейчас собираюсь участвовать, требуется очень много крови, никак не меньше 100 литров, и главное условие – это то, что кровь обязательно должна принадлежать кому-то разумному и в идеале одаренному. В былые годы, когда этот ритуал вовсю применялся при строительстве замков и дворцов, а маглов за людей особо не считали, то проблем с отлов жертв не возникало. Перманентно по всей Европе шло множество конфликтов и пленных хватало. Но это было раньше. Сейчас же, даже учитывая наличие у деда кольца мастера крови, стоит ему только использовать в ритуале разумного, как он тут же окажется вне закона. В Индии с этим проще, так как там до сих пор чхать хотели на статут, да и в условиях кастовости их общества, проблем с жертвами у индусов-волшебников в принципе нет. Начинаю. Данный ритуал не требовал вербальной компоненты, и все условия были уже внесены в руническую вязь ритуального круга. Находились мы с дедом в подвальном помещении нашего нового дома, которое с этого момента станет нашим здешним ритуальным залом. Интуиция моя молчала и не предвещала каких-то проблем, так что я не стал задерживаться с началом и без особых переживаний, вспорол руку атомом и стал лить свою кровь в ритуальный круг, в центре которого сейчас находился. Дом, что нам построили швейцарцы, был возведен с применением строительных материалов, которые были изготовлены лично мной. Это было одним из наших условий в контракте, что мы заключили со строительной артелью, и это достаточно распространенная практика, когда заказчик сам предоставляет необходимые материалы. Ничего дорогостоящего мы в строительстве дома использовать не собирались, так как все каменные блоки, плиты, а также деревянные брусья и доски, пошедшие на возведение крыши и полов, были плодом моих тренировок в стихийной астральной магии. Естественно, делалось мной все по смете. Артель предоставила мне полный и подробный перечень количества каждого строительного материала с точными размерами по каждому пункту. Так что последний месяц с небольшим, я вкусил все прелести однообразного и нудного труда. Вместо привычных тренировок по утрам, я был занят тем, что изготавливал базальтовые блоки, армированные изнутри вольфрамовой сеткой и вложенной в них трехмерной руной, которая представляла собой полость в камне и была заполнена моей кровью. С деревом я за минувшие годы также научился работать, и к моменту строительства дома мог за несколько дней настрогать необходимое количество брусьев и досок, и теперь, благодаря тому, что все материалы прошли через мои руки, каждая ранее самостоятельная деталь, из которой ныне состоял наш дом, несла внутри себя руну Эдал, означающую родовое наследие, неделимость и целостность. Как раз то, что нам было нужно. Ритуал, в котором я сейчас участвую, должен дать нашему дому возможность по требованию хозяина возводить вокруг него кровавый щит, пробить который будет под силу только архимагу. А в Англии сейчас таких ныне двое, Альбус Дамблдор и временно развоплощенный Том Реддл. Но даже им, решись они взломать данный кровный щит, придется сильно попотеть, дабы суметь его преодолеть и проделать хотя бы брешь в таком барьере. Стоит также упомянуть такую деталь, что все материалы, использованные в строительстве дома и которые были созданы мною при помощи астральной магии, обрели повышенную энергопроводимость. Те же каменные блоки стали втрое более подходящими мне проводниками моей же магической энергии, нежели до преобразования и приданию им необходимой формы. Все, что подвергается воздействию моей астральной силы, после этого становится более отзывчивым моей магической энергии. Проводимый же мной сейчас ритуал кровавой защиты решал сразу несколько задач и серьезно облегчал мне предстоящую в будущем работу с домом. Этот домик в Хаксмиде мы ведь тоже собираемся наделять таким же функционалом и возможностями, которыми обладают дома в Люцерне и Ричмонде. А для этого необходимо сделать его в метафизическом, энергетическом представлении действительности единым объектом, и только после этого будет возможным приступать к рунному зачарованию дома в целом. Только таким образом можно было увязать весь функционал будущего артефакта воедино, избежав конфликта чар, и сделать работу артефактного дома энергосберегающей, экономной. И ритуал кровавого щита решал эту задачу. Он делал весь объект защиты, в представлении и восприятии мироздания, цельной, неделимой единицей. Так что это избавляло меня в будущем от необходимости варить огромный котел зелья, после чего вручную и в несколько слоев наносить его на поверхность всего нашего дома, дабы после этого выполнить ритуал неделимости и сделать наш дом цельным, для последующего его зачарования им превращения в сложный артефакт. А глядя на то, как сейчас из моего перерезанного запястья, словно из водопроводного крана, хлещет кровь, я не переставал поражаться возможностям магии, обретенных моим телом возможностей. Сейчас регенерацию моей крови подстегивает не только собственное тело и мои открывшиеся вампирские таланты, но и кроветворное зелье, так что воздействовать на собственное кровяное давление было относительно легко, из-за чего кровь сейчас покидает меня очень споро. Но я не пустил это дело на самотек и поддерживал ровно такую скорость поток, которую была способна возместить моя регенерация и кроветворная. Кровавая защита, над установкой которой я сейчас работал, обладала множеством положительных качеств, и одно из них – это отсутствие в будущем необходимости обслуживать и поддерживать механизм защиты ради его надлежащей работы. Никаких рунных цепочек, зачарования или иного рода физических скоб и свидетельств, отвечающих за функционирование кровного барьера, не существовало. Также еще одним положительным моментом является возможность впоследствии увеличивать крепость кровавого щита при помощи дополнительных вливаний в дом крови волшебника, воздвигнувшего эту защиту, но делать это можно лишь в полнолуние, раз в месяц и всего несколько минут. Сейчас же, на момент возведения щита, я не был ничем ограничен, и чем больше крови я пожертвую в ритуале, тем мощнее и сильнее будет защита. Вот и приходилось мне смиренно стоять в подвале голым и лить себе под ноги кровь, которая словно в бездну проваливалась в каменный пол. Спустя полтора часа и полторы сотни литров крови, я обратил внимание на то, что поверхность всего дома обрела алый цвет, которым она теперь ярко мерцала на всю округу и создавала далеко не успокаивающее впечатление. Причем ритм мерцанию задавало биение моего сердца. Не хотелось бы, чтобы наш дом в Хаксмиде обрел славу дома ужасов. И как же хорошо, что дед предвидел нечто подобное. Для обеспечения безопасности, он укрыл на время наш домик иллюзорной защитой, которая не пропускает за ограду нашего участка звуки, а также демонстрирует снаружи статичную картинку пустыря и вместе с этим слегка влияет на восприятие, делая наш участок неинтересным посторонним. Когда минул третий час, с момента моего участия в ритуале и того, как я лью свою кровь, ко мне пришло осознание, что пора бы уже прекращать издевательство над собственным телом. Кроветворное, очень токсичное зелье, и его ни в коем случае нельзя употреблять больше одного раза в день. И в этот раз я не собирался отступать от техники безопасности. Так что как только я понял, что зелье перестало мне помогать в регенерации крови, тут же завершил ритуал, прекратив подачу крови. Финальным аккордом по завершению ритуала стала яркая вспышка красного света, которая должна была озарить всю округу, и чего не произошло благодаря предпринятым Гюнтером мерам предосторожности. «Деда, а это нормально, что дом стал так отчетливо красным цветом отливать?» — задал я свой вопрос Гюнтеру сразу же после того, как мы выбрались из подвала во двор и теперь могли наблюдать под светом полной луны наш дом, на который будто бы сверху пролился кровавый дождь. Хотя почему как будто? Я ведь именно это и сделал. Не будет неудобных вопросов от наших новых соседей? Даже если и возникнут, что очень сомнительно, то ответим, что это особенность материалов, которые использовались для строительства. Такого объяснения будет вполне достаточно для обывателей. Разве что только родовитых и знатоков магии крови подобным объяснением будет не провести. Но опять же, мы ничего незаконного не сделали, так что нормально все. Махнул рукой на мои опасения дед. Гюнтер все предусмотрел, ведь на время стройки дом постоянно находился под чарами невнимания. Я еще вопросом тогда задавался, зачем дед заморочился этим, тратя свое время и силы для сокрытия происходящего у нас на участке. Теперь все стало понятным. Он, видимо, предвидел данную возможность и специально озаботился мерами, которые не позволили бы местным жителям видеть дом во время стройки и после произошедших с ним перемен, связанных с ритуалом магии крови. Жители Хаксмида еще не видели нашего дома и только завтра впервые с ним познакомятся. Ясно. Тогда, думаю, через недельку, после того как восстановлюсь, активное и продолжительное использование особенностей моего организма, повышенной регенерации крови, очень сильно утомило мое тело, приступлю к зачарованию дома и превращению его в близнеца нашего жилища в Ричмонде. Можно и позже этим заняться. Никакой спешки ведь нет. Этот домик нам в лучшем случае лишь через годик понадобится, так что время у тебя еще есть. Да и без меня, моего присмотра и помощи, ты сам с такой задачей не справишься. А я на протяжении всего следующего месяца буду плотно занят выполнением заказа, который получил от Патилов. Так что в любом случае придется подождать с обустройством дома. А тебе что, не терпится обзавестись жильем здесь? Ага, если бы. Эта Дора мне все уши прожужжала по этому поводу. Ей, видите ли, очень хочется, что прям не имется, стать завсегдатаем этого поселка, ведь тут живет немало наших сверстников, в несколько лет разницы с нами, а свою жажду общения и коммуникации утолить Дори пока так и не удалось. На плавание мы уже давно не ходим. На танцах, так как мы парой партнеров не меняем, тоже напряг с окружением, ведь обучаемся мы в профессиональной элитной хореографической школе, где у нас персональный тренер, так что с другими танцорами практически не пересекаемся. А в клановой школе Чангов, где посещаем курс каллиграфии, местные детки нас избегают и на контакт не идут. Хотя подозреваю, что в этом отчасти виновата железная дисциплина, которую поддерживает педагогический состав школы. Клановые дети даже между собой не особо контактируют там, сведя общение к минимуму и акцентируя его только на учебном процессе. Вот и выходит, что с момента моего знакомства с Дарой, я как был избран на роль ее единственного друга, так и остаюсь им. Дед, как будто бы ты сам не знаешь, откуда ноги растут. Потерпи, внучок. Через годик поступите в Хогвартс, и Дора сама рада не будет обилию в ее окружении гиперактивных деток. И не поспоришь ведь, в силу получаемого воспитания, Дора теперь идеальный образчик ребенка, нацеленного на результаты самосовершенствования. Но ей пока невдомек, что таких детей единицы, а в своем большинстве они представляют собой бесконечный заряд бодрости и энергии, которые выплескивают во всяких опасных для здоровья и жизни глупостях. Благодаря перерождению и просмотру всей своей жизни Андрея, прямо перед тем, как очнуться собой в этом мире, я увидел огромное количество примеров, где участвовал в подобного рода приключениях и в которых только чудом не произошло трагедии. Будучи ребенком, моими с друзьям любимыми игровыми локациями почему-то всегда были подвалы домов, крыши, стройки, гаражи, и где мы играли ловитка, прятки и творили полную дичь. Столько раз был на волоске от смерти, но каким-то чудом избегал встречи с ней. Дору же выдрессировали так, что она в первую очередь подумает о целесообразности пришедшей ей в голову идеи, ее безопасности, и только после этого произойдет оценка интересности данной затеи, а не как у детей, ровным счетом наоборот. Раз весело и интересно, то вперед и с песней. Дети ведь не воспринимают смерть всерьез и считают себя бессмертными. Никакого критического мышления. Дедушка, скажи, а результат проведения данного ритуала кровной защиты дома предусматривает наличие будущей связи между объектом защиты и ее создателем? Да вроде как нет. В описании ритуала ни о чем подобном не говорится. А ты что, чувствуешь защиту? А ну-ка, опиши ко мне подробно, что ты сейчас ощущаешь. Дед насторожился, ведь раз имеется какое-то отклонение, значит определенно что-то пошло не так, а значит ситуация в целом, с этим прошедшим ритуалом, может представлять для меня некую угрозу. Хм, словно дом теперь стал частью моего тела и дополнительным, доступным мне резервуаром крови, правда ощущение это слегка размыто, и погрузившись в него, я, сосредоточившись на своей крови, которая теперь стала частью дома, попробовал воздействовать на нее и представил, как вся его внешняя поверхность покрылась кровавыми иглами. «Удивил ты меня, внучок!» – прозвучал пораженный голос Гюнтера, взгляд которого прикипел к дому. А там было на что смотреть и чему поражаться. Дом теперь напоминал огромного, боевитого ежика, со встопорщенными метровыми иглами, состоящими из моей крови. Сам удивлен. Для меня самого оказалась большой неожиданностью подобная моя способность. Как-то не было у меня ранее возможности узнать о ней, ведь вся моя кровь всегда находилась при мне. Так, немедленно отправляемся домой. Нужно провести твое полное обследование. После чего, ухватив меня за руку, дед переместился вместе со мной домой и немедля поволок в подвал, в ритуальный зал. Странно, никаких изменений и отклонений, которые могли бы побудить меня волноваться, не обнаружено. Разве что вместительность жизненной энергии твоей физической оболочки увеличилась на четверть. Хех, обильное кровопускание положительным образом сказалось на силе твоей крови. Это надо будет запомнить и учесть в будущем. И вместе со сказанным, дед наградил меня своим пронзительным и задумчивым взглядом. Озвучивай. Смирился я с неизбежным, ведь мне уже знаком этот взгляд, и означает он то, что у деда появилась какая-то блестящая идея в отношении меня. С завтрашнего дня я начну твое обучение магии крови. А как же твои слова, сказанные ранее на этот счет, что мне до обретения стабильного волшебного ядра и наступления 11 лет изучать этот раздел магии опасно для здоровья и жизни? Так это было до того, как ты обрел дар магии крови и только что продемонстрировал мне прямую манипуляцию с кровью, физического контакта с которой ты не имел. На такое способны только мастера магии в этой дисциплине, и то не все. Я вот, к примеру, на такое не способен. Ну так-то я не против, наоборот, очень даже за. Слишком много у меня свободного времени, которое мне с недавнего времени было нечем занять. Утренние и вечерние тренировки со стихийной астральной магией мне оказалось достаточно для того, чтобы опустошать и тренировать свою третью оболочку души, а вместе с этим, нагружать свое магическое тело, при помощи усиления стихийной магии маной. Все, что было можно и полезно в ближайшем обозримом будущем и что не требовало практического освоения, мною уже прочитано. Впрочем, как и вся учебная литература по предметам, преподаваемым в Хогвартсе. Тогда завтра, после посещения чангов и обеда, мы на несколько часиков отлучился в Альпы, где я начну раскрывать тебе тайны манипулирования собственной кровью и азы этого запретного искусства. И на этом, собственно, наш диалог завершился, после чего мы отправились по своим комнатам. Отдых тоже нужен, ведь даже несмотря на всю крепость и невероятность физиологии волшебников, сегодня я слишком сильно перетрудился и вымотался. Тело ощущалось как после очень утомительной тренировки с весогонкой в придачу. Начало нового дня и наступившее утро встретили меня лучами солнышка, пробивающихся через шторы на окне и падающими мне на лицо, а также Дарой, которая уже сидела в кресле напротив моей постели и что-то очень увлеченно читала. Из-за чтива она даже не сразу среагировала на мое пробуждение. А ведь обычно, стоило мне только проснуться, а Дори в этот момент находиться рядом, как меня тут же приветствовали ребродробильными обнимашками. Ей всегда нравился тактильный контакт, а так как меня она уже давно не стесняется, то в этом удовольствии она себе теперь не отказывает. Объятия у нас дело ежедневное, частое и горячо любимое нимфодорой. Так что мое любопытство сейчас было неподдельным, мне действительно было очень интересно узнать, что же такого увлекательного и затягивающего сейчас читает Дора, раз полностью выпала из реальности и не заметила моего пробуждения. Доброе утро, Дора. Надеюсь, позже ты поделишься со мной своим чтивом, очень уж мне любопытно, что там такого интересного ты для себя нашла. Привет, Магнус. В мгновение ока я был заключен в объятия, а небольшая книжка, которую Дора только что держала в руке, по волшебному мановению, куда-то запропастилась. Давай скорее иди в ванну, нам уже пора идти на тренировку, а ты все спишь. Ответа на мой вопрос, что же такое она только что читала, был нимфой проигнорирован. Хитрованка намеренно старалась развить бурную деятельность и продемонстрировать мне всю степень своего возмущения моим долгим сном сегодня, из-за которого мы уже на полчаса задерживаемся. И все это лишь ради того, чтобы не возвращаться к моему вопросу насчет дневника, который она читала. Может, обычное зрение у меня и не такое же острое, как у каких-нибудь хищных птиц, но я все-таки волшебник и превосхожу во многом обычных людей, так что мне удалось разглядеть на корешке дневника надпись «Дневник Друэллы Рози». Видимо, перед тем, как отправлять дочь в Хогвартс, еще то злачное местечко в Англии, учитывая местный контингент, Андромеда решила поделиться с дочкой записями своей матери. Думаю, в этом дневнике будет немало полезной информации для юной девушки. И пусть сейчас нравы в школе немного изменились, но не кардинально. Как бы Альбус ни старался, но быстро изменить устои, хотя бы в собственной вотчине, где он обладает практически абсолютной полнотой власти, у него не вышло. Мое тело за ночь успело полностью восстановиться за время сна, так что ничего моим быстрым сборам и приведению себя в надлежащий вид не мешало. На все про все у меня ушло 10 минут, после чего мы с Дарой привычным маршрутом Ричмонд-Люцерн-Альпы отправились на тренировку. Полчаса разминка, полчаса тренировка с оружием. Сегодня решили не налегать на эту часть тренировки и посвятить больше времени астральной магии, после чего я принялся за обучение нимфодор вершинам магии Земли. Воспоминания ТОФ она уже полностью просмотрела, но я все равно решил поучаствовать в процессе познания подругой этой грани астральной магии. С магией огня девочка уже полностью справилась и теперь ни в чем кроме резерва не уступает мне. Если я могу на протяжении нескольких часов, не прекращая, запускать молнии, то энергетического резерва Доры хватает всего на 10 минут такой деятельности. Так, сегодня ты должна продемонстрировать мне свои успехи в магии металла. Вот руда, начиная с нее. Попробуй выделить из нее чистое железо, без примеси и придать ему любую законченную форму. Ничего сложного, если ты во время своего воздействия на железо будешь опираться не только на воспоминания и навыки ТОФ, но и также на полученное из памяти Азулы и Катары. Для начала, ты должна диагностировать и выделить в руде самые крепкие и тяжелые частицы, то бишь железа, а уже после этого попробовать их нагреть и словно воду слить вместе, при этом поддерживая высокую температуру. Опираясь сразу на силы и опыт трех магов, ты быстренько освоишь манипуляцию с металлом. И после сказанного, я указал Дори на сваленную в кучу каменную породу с высоким содержанием железа. Ее я еще вчера подготовил, ради чего пришлось ненадолго отлучиться в горы подальше от полигона, ведь рядом не нашлось подходящей породы с высоким содержанием хоть какого-нибудь металла. «Угу», — ответила мне уже полностью сосредоточенная на поставленной мною задаче Дора. Ну а пока моя подруга постигала высшую степень магии Земли, я начал свои эксперименты с совмещением доступных мне астральных манипуляций с реальностью. Не достиг я пока еще быстрого и естественного перехода от одной магии к другой. Мне для того, чтобы после применения магии Земли сотворить что-нибудь при помощи магии огня, требуется время на переодевание, которое занимает от 1 до 3 секунд. С магией воды того дольше, от 5 до 10, а вот с магией воздуха совсем все печально. Для того, чтобы переключиться на нее, мне требуется подготовка свыше 20 секунд, а это никуда не годится. Хочу как аватар иметь доступ ко всем своим возможностям и способностям. За минувший год, в течение которого я трижды, каждую неделю, вместе с Дорой, посещал клановый квартал Чангов, мой запал в стремлении как можно скорее овладеть техниками астральной магии, которую практикуют волшебники Поднебесной, сильно снизился. Он не исчез полностью, вот только я четко осознал, что мне пока это не очень-то и нужно. Здесь и сейчас, да и в ближайшие несколько десятков лет, развитие и оттачивание уже имеющегося и касающегося астральной магии, полученного из мира аватара, будет намного полезнее и продуктивнее. Мое восприятие окружающего пространства, да в синергии со спецификой и особенностью работы с астральной энергией приобретенных от 4 магов разных стихий мира аватара, с каждым днем лишь расширяется и углубляется. Чем больше я проникаюсь к каждой магии и стихии в отдельности, чем плотнее взаимодействую сообща с ними, тем шире радиус и диапазон обозримого мною пространства. У меня случилось несколько прорывов, и сейчас мое восприятие охватывает сферу радиусом более 10 километров, чего оказалось достаточным для того, чтобы без труда просматривать все скрытые, вложенные друг в друга пространственные лакуны, которыми так пестрит дворец Чангов. И в одной такой лакуне, служащей полигоном клана Чанг, я мог наблюдать множество тренировочных спаррингов признанных мастеров печати и самобытной школы астральной магии Китая. Скажу честно, увиденное меня не впечатлило. Нет, бесспорно, продемонстрированные навыки и приемы китайцев оказались очень зрелищными, было много красивых спецэффектов, эффективных астральных заклинаний, которые выполнялись посредством печати, но в сравнении с тем, что я уже умею, это все казалось мне детскими потугами. Это как если бы профессиональный мечник увидел бы кривляние детворы с палками в руках и изображающих фехтовальный поединок. Мы с Дорой до сих пор посещаем занятия каллиграфии, хоть нам это уже давно не нужно, но делаем это только ради того, чтобы постоянно быть в поле зрения у нашей учебной группы, с которой нам уже через месяц предстоит оказаться в классе, где нам будут преподавать начертание печатей. Чен Чанг обещал моему деду, что за следующий год я с Дорой, если конечно мы также будем демонстрировать такое же усердие и трудолюбие, как и сейчас, мы вполне способны освоить начальный курс данной дисциплины, и по его завершению нам окажутся доступны бытовые печати, а также пригодные к зачарованию одежды и прочих мелочей. Ничего более нам раскрывать не будут, так как дальше уже идут секретные клановые знания. Да только не особо-то мне это и нужно, как оказалось, с теми темпами, с которыми я расширяю и усиливаю свое восприятие, уже скоро мне будет доступна возможность скопировать всю библиотеку клана Чанг, в том числе и его секретную часть. Я уже нашел пространственную лакуну во дворце, где хранятся свитки и прочая литература, да только мне пока не хватает силы, дабы незаметно обойти охранные печати. Но опять же, даже заполучив эти знания, изучать я их примусь только после того, как закреплюсь в этом мире. Стану лордом, обеспечу собственную безопасность и обзаведусь семьей. Что касается военной угрозы Англии, которую углядел в китайцах, так она оказалась не столь существенной, как я поначалу решил. Сильнейшие китайские маги, тренировки боевого крыла клана я уже мог не единожды наблюдать, со своей астральной магией, которой они пользуются при помощи печатей, это максимум уровень хорошо подготовленных мракоборцев. Так что даже с наличием у чангов огромного перевеса подготовленных и готовых к битвам боевиков в сравнении с силовиками Министерства магии Англии, одного Дамблдора будет достаточно, чтобы сравнять весь их квартал и всех китайцев с землей. Да чего уж там, даже такие волшебники, как Аластер Грюм, оказались недостижимой величиной для азиатских волшебников. Деду удалось заполучить воспоминания боевых стычек пожирателей и мракоборцев, где я смог лицезреть во всей красе Грюма, и после увиденного, я понял, как еще далек от вершины магического мира. Даже против Аластера у меня нет никаких шансов, об Альбусе и говорить пока не стоит. Что касается немощности боевого потенциала чангов, то этому нашлось объяснение. Как я узнал, китайцы в силу традиций, на протяжении всей истории существования своей цивилизации, львиную долю времени посвятили развитию и постижению астральной энергии. Ведь именно ею оперировали их владыки, истинные драконы и чьи потомки, до недавнего времени, правили объединенным Китаем и обладали сокрушительным могуществом, перед которым преклонялась вся Азия. Самые же мощные техники печати, доступные китайцам и работающие за счет астральной энергии, не обладали великой разрушительной силой. Так еще помимо этого, они были очень требовательными к дисциплине разума оператора. Без тренированного и могущественного ментального тела было невозможным в интенсивном и скоростном бою рисовать в своем астральном теле печати, а затем, выталкивая их в окружающую реальность, производить желаемый результат. Они, обыватели, не несущие в себе наследие драконов, не способны самостоятельно, без помощи печати влиять на материальный мир. Лишь единицам из них доступно высвобождение своей астральной силы за границы собственной души. Таких же магов, как я, тех, кто напрямую, без печати, может оперировать астральной энергией, называли повелителями огня, воздуха и так далее, в зависимости от доступной к взаимодействию и манипулированию стихии. И в Китае нас, повелителей, очень сильно почитают, так как считается, что такие одаренные являются прямыми потомками драконов, в ком оказалась сильна кровь предка и пробудилось древнее наследие. Вот только, насколько мне известно, на данный момент таких мистиков в Китае нет. Интересно, а если в Китае станет известно обо мне и моих способностях, какую реакцию эта новость вызовет? Глава 18. Хогвартс не за горами. Подведение итогов.